Товарищи по команде отпустили игрока, подвергшегося нападению. Тот, хоть и был еще взбешен, уже взял себя в руки, когда нагнулся поднять шлем. Однако при его прикосновении шлем понесся, рассекая воздух, словно пушечное ядро, и врезался в члена команды соперника, нанесшего первый удар. Но шлем в этой игре снабжался рогами или шишаками, и этот являлся не исключением. Пораженный игрок рухнул, как марионетка с обрезанными ниточками, но не раньше, чем образовал заметную лужу крови. Это решило дело. При виде нового нападения на своего товарища, да еще в тот момент, когда мяч не в игре, вся команда упавшего игрока обезленилась и бросилась к оставшемуся без шлема нападавшему, чьи товарищи в свою очередь рванулись защищать его. Обе скамейки запасных опустили, когда на поле выскочили вступить в драку остальные игроки. Прежде чем они успели набрать скорость, обе группы запасных попали за решетку пылающих голубых клеток магических пологов. О таком их применении я, признаться, никогда не думал. Вместо свежих команд с скамьи запасных Виглиски вышел на поле сам. Я сразу не заметил, что он покинул место рядом со мной, пока не увидел, как он перемахнул через невысокий барьер, отделявший зрителей от игрового поля. Прыжок этот выглядел чересчур бойким для носимой им личины старика, но никто другой, кажется, это не заметил. Смотреть, как работает малыш, было настоящим удовольствием. Особенно учитывая тот факт, что большей части всего, что он знает, научил его я. Мне пришлось признать, за минувшие годы он стал весьма умелым. «Прекратить! Хватит!» – проревел он. «Прекратить!» – я сказал. Все еще крича, он влился в толпу игроков на поле, сцепившихся в смертельной хватке. Тех, кто стоял, он свалил на месте одним жестом. Жестом, понятным мной, как простые сонные чары. Других он легко вынуждал разделиться, здраво применяя свои способности к левитации. Двух вцепившихся друг в друга игроков он не только разделил, но и держал в футах 20 над землей. Драка прекратилась так же быстро, как и началась, и очень ловко к тому же. Как и можно было предсказать, не успела еще улечься пыль, как на поле ворвался отряд чиновного вида людей, направившихся прямиком к Виглискиву. Хотя я, может, и утратил свои способности, но со слухом у меня все в порядке. И в отличие от окружающих меня на трибунах болельщиков, я без труда расслышал последующий обмен репликами. «Квигли, ты, как ты смеешь так вот вмешиваться в игру?» «Игру?» – холодно переспросил Квигли Скиф, складывая руки на груди. «Это не игра, а драка. Хотя я не понимаю, как легко вы могли их перепутать». «Ты не имеешь никакого права. Поставь их на землю!» Эта последняя реплика сопровождалась жестом в сторону подвешенных в воздухе игроков. Скиф пальцем не шевельнул, но двое игроков внезапно упали на траву с дробительным стуком, извлекший из толпы точно такое же «О!», какое получаешь при хорошем ударе в настоящей игре. «Что касается моих прав», — не оглядываясь произнес на распев Вилли Скип, «то по контракту я обязан применять свои магические способности для поддержания спокойствия Вейгаси и Тихао. Как я понимаю, это включает и прекращение драк, когда я случайно натыкаюсь на них, что я только что и сделал. Для этой цели я объявляю игру оконченной. Текущий счет остается окончательным». И с этими словами клетки пологи начали мигрировать к двум противоположным туннелям, загоняя в них игроков. Незачем говорить, толпа этого не одобрила. «Ты не можешь этого сделать!» – завопил представитель официальных лиц, перекрикивая нарастающий свист трибун. «Самые волнующие игры происходят в последние несколько минут. В качестве последнего росчерка Квигли Скив левитировал лежавших на поле игроков следом за товарищами. «Я это сделал», — ответил он, — «и более того, я намерен делать это при каждой календарной встрече этой варварской игры, когда положение станет неуправляемым. Мой контракт скоро принадлежит возобновлению, и я понял, что немного подзапустил свои обязанности, и вследствие этого решил напомнить вам, кого именно вы держите на жаловании. Если вам это не нравится, вы можете меня уволить». Я улыбнулся и оценивающе покачал головой. Надо отдать должное малышу. Если нападение на любимое времяпрепровождение этого измерения не приведет к увольнению Квигли, то я просто не знаю, что еще на это способно. «Ты закрыл игру?» Это Квигли выражал свою оценку помощи Скива. Мы вернулись к нему домой, сбросив личины и оживили мага. Наша помощь явно оказалась не совсем тем, чего он ожидал. «Это был самый верный способ освободить тебя от контракта», – пожал плечами Скиф. «Местные, кажется, сильно привязаны к этой игре». «Привязаны-ка? Я погиб», – со стоном воскликнул Мах. «Меня не просто уволят, меня линчуют». Малыш остался невозмутимым. «Не беспокойся», – посоветовал он. «Ты всегда можешь скрыться с помощью заклинания личины. Или, если тебе будет от этого легче, мы проводим тебя к...» Раздался стук в дверь. «А, если я не ошибаюсь в своих догадках, это должно быть прибыл совет. Открой дверь, Квигли». Маг поколебался, огляделся вокруг, словно ища способа сбежать. Наконец вдохнул и поплелся к двери. «Кстати, о личностях, Скиф», — намекнул я. «О, верно, извини, ас». Рассеянным взмахом руки он снова придал нам личины. На этот раз ту внешность, под какой мы первоначально прибыли сюда. «О, господи, Мах, можно войти? Мы должны обсудить определенное... О, я не знал, что у вас гости». Это и впрямь явился совет. Точно по расписанию я украдкой подмигнул Скиву, и он поощрительно кивнул. «Это мои друзья», – запинаясь, произнес Квигли, словно сам не совсем верил этому. «По какому поводу вы хотели бы меня видеть?» Несколько пар беспокойных глаз пробежались по нам взглядом. «Мы надеялись поговорить с вами наедине». «Мы подождем на улице, Квигли», – сказал, поднимаясь Скиф. «Если мы понадобимся, только крикни». «Ну вот и все», – вздохнул я после того, как дверь за нами закрылась. «Интересно, чем собирается заниматься Квигли после этого?» Скиф небрежно прислонился к стене. «На мой взгляд, это уж его проблема», – отозвался он. «В конце концов, он же просил нас освободить его от контракта. Думаю, он присмотрел нечто иное». «А если нет?» Квигли никогда не отличался предусмотрительностью. Имея в послужном списке прекращение контракта, ему будет легко найти работу. «Как я и сказал, это его проблема», – пожал плечами Скиф. «Но всегда может». Дверь открылась, и Свет молча и строем вышел на улицу. Квигли подождал, пока они удалились, а затем лихорадочно замахал нам, приглашая в дом. «Ни за что не угадайте, что произошло», – взволнованно сказал он. «Тебя уволили, верно?» – ответил Скиф. «Брось, Квигли, встряхнись. Помнишь нас? Мы те, кто это устроил». «Нет, меня не уволили. Как только у них прошла злость, на них произвело впечатление, устроенное мною на игре демонстрация магии. Они возобновили контракт. Я обнаружил, что лежу на Скива, а тот, в свою очередь, глядит на меня». Так мы и стояли в этой позе несколько минут. Наконец Скив испустил вздох. «Ну, решил он, нам просто придется придумать еще что-нибудь. Не беспокойся, Квигли, я еще не видел ни одного контракта, который нельзя разорвать. Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали». Это малость потрясло меня. «Извини меня, Квигли, мне подумалось, будто ты сказал». «Совершенно верно. Понимаешь, произвел на совет очень глубокое впечатление, чтобы тот повысил мне жалование. Существенно повысил. Думаете, я нигде не смогу найти лучшей работы, тем более, если меня попросят продемонстрировать свое умение. Однако в контракте сделаны некоторые изменения, и мне бы хотелось, чтобы вы смогли посмотреть его и объяснить, что меня ожидает. «Сожалею, Скиф, что так вышло», — сказал я, когда мы поплелись прочь. «Вся эта работа прошла зазря. Мы закончили наконец разбираться с контрактом Квигли и искали тихое местечко, где можно незаметно отправиться обратно на Деву». «Вообще-то нет. Мы разрешили для Квигли его проблему, а это новый контракт определенно лучше по сравнению с прежним». Я подумал, что он проделал уйму работы без оплаты, но решил не искушать удачу, разъясняя мое заявление. «Ты в своем роде удивил меня», — признался я. «Я в какой-то мере ожидал, что ты рассчитывал завербовать Квигли в нашу команду, когда он освободится от контракта». Малыш ответил резким лающим смехом. «Снова? Выбрасывать на это деньги? Не беспокойся, Ас, я не настолько сумасшедший. Может, я и готов был одолжить ему какую-то сумму, но нанимать его? Такого бесталанного ничего не делателя? Я управляю корпорацией МИФ, как военным кораблем. Порядок у нас флотский, и нет места для пустого балласта, даже для старых друзей. Кстати, о фирме, интересно, есть ли какое-нибудь известие о...» Он болтал дальше, говоря о возвращении к своей работе, но я слушал не слишком внимательно. Вместо этого я мысленно повторял кое-что, сказанное им. «Бесталанный ничего не делателя. Нет места для пустого балласта, даже для старых друзей. Немного сахарисковато, наверное, но определенно пища для размышлений».